В столовой для слуг царил хаос. — У Хмельного особого отвинкля? — переспросил дворецкий. — Еще 104 пинты, — доложил лакей. Дворецкий пожал плечами. — Гарри, Сид, Роб и Джеффри. Возьмите по два подноса и снова рысью в голову короля сейчас же. Что еще он делает? — Ну, предполагалось, что это будет вечер поэзии, но он стал рассказывать анекдоты. — Исторические? — Не совсем. —